Глава 25. «Эви, смотри, как у меня получилось!» — обрадованно воскликнул Рерих. «Парнишка лет 20, хотя какой он парнишка? В этом мире и в таком возрасте он уже мужчина!» «Потрясающая работа!» — улыбнулась я, рассматривая горсть бисера. До конца лета остался всего один месяц, и, оглядываясь назад на 1,5–2 месяца, можно было сказать, что в общине уже многое сделано. Хальгард, казалось, торопился успеть сделать все до прибытия купцов, пополнить запасы до наступления зимы. И я его понимала. Послушав рассказы Анни, Тиры и Вилмы, узнала, что прошлая зима всем им тяжело далась. Весна была поздняя, лето засушливое, осень дождливая, а обменять зерно и овощи было не на что. Но удачный поход, как часто повторял Бруно, лукаво глядя на меня при этом, поможет пережить не только зиму и весну, но и, возможно, подкопить запасы на следующую. Бруно и Хальгард пока строили соливарню, были частыми гостями в доме Вельвы, и если бы конунг не пополнял наши запасы мяса, молока, сыра и масла, я бы их точно не прокормила. Радует, что соливарню построили быстро, всего за неделю, а через еще одну мы сняли первую пробу. Что сказать, соль немного горчила, но вкус продуктов не портила. Свейн, в тот день, ворвавшись в домик Вельвы и напугав своим ошеломленным видом Алинку, подхватил меня и закружил по комнате. Честно признаться, в тот момент я думала лишь об одном – как бы не стукнуться головой о низкий потолок. Хальгард тоже появился следом за взволнованным Свейном и смог внятно объяснить, что случилось. Довольная такой искренней радостью мужчин, я весь день потом ходила по домику и глупо улыбалась. Изготовлением стекла тоже занялись, захватив часть кузни, пока наша стекольная мастерская строилась. Нет, мы не производили листовое стекло, нам хватало и бусин с бисером. Оказалось, это весьма трудоемкая работа. Кьярваль и Алина выбрали себе в ученицы 3 девочек и занялись обучением лепки бусин из глины. Мне лишь оставалось придумывать дизайн и формы. Хотя гончар на пару с Алиной неплохо и без меня справлялись с этим. Следом эти бусины уносили в кузню. Там, потеснив Хакона, Рерик плавил песок. Первый месяц я практически не покидала жаркое помещение и в буквальном смысле вываливалась из каменного домика. Но уже сейчас парнишка справляется даже лучше меня. Хакон был не в обиде. Тем более вчера наконец-то завершили строительство доменной печи и кричного горна. Сегодня кузнец с раннего утра находился у новой печи. Периодически оттуда слышались восхищенные возгласы вперемешку с ругательствами. Так что сегодня нам с Ререгом никто не мешал, и мы могли поработать над усовершенствованием технологии изготовления бисера. Если бусины из глины было достаточно утопить в разноцветной глазури, то над бисером мы бились не одну неделю. Сначала обматывали тягучее стекло вокруг узкого железного стержня, делая небольшие колечки, но каждый раз они получались разного размера, и это было очень долго. Теперь вот пробуем новый способ, и кажется, это пока самый оптимальный вариант. «Купцы должны прибыть уже на этой неделе», – произнес Рерик, выбирая бракованные заготовки. «Не успеют Анни и Тира вышить бисером», – недовольно пробормотала я. Как мы ни старались, времени оказалось слишком мало. «Так бисер продать?» «Нет, дороже выйдет, если продать тесьму, вышитую бисером, или платок тот же», — возразила я, не упомянув еще и брошь, которую Тира сделала по моему заказу из первой партии бисера. «Это будет мой подарок для Хейды». «Тогда только в следующем году», — печально вздохнул Рерик, собирая в миску стеклянную мелочь. «Не переживай, нам есть чем поразить лавочников», — ухмыльнулась я, предвкушая удивление местных конунгов, ярлов и прибывших купцов. «Вот ты где», — произнес Хальгард, зайдя в кузню, и с улыбкой добавил. «Куда Хакона дели?» «Ох, точно, тихо стало», — обеспокоенно пробормотала, срываясь на улицу. «Вроде у новой печи был». «Туда не ходил», — покачал головой конунг, направляясь следом за мной. Хакон был на месте. Он сидел у кричного горна. а сверт стоял рядом. На их лицах застыло потрясение. «Хакон, ты в порядке?» — обеспокоенно спросила я, заметив, что кузнец совершенно ни на кого не реагирует. «Да», — кивнул мужчина, но тут же резко поднял глаза и, глядя на Хальгарда, тихо произнес: «Я, потомственный кузнец, не смог догадаться так сделать, а ведь все просто!» «Мы через доменную печь руду сплавили», — начал объяснять Асвёрт, так как Хакон замолчал, продолжая держать в руках кусок металла и задумчиво его разглядывая. «То, что получилось, вытащили. Но отец всегда говорил, что это плохое железо. Оно было хрупким и не ковалось. Мы его обычно выбрасывали. Но, как Эви сказала, полученный чугун еще раз надо сплавить в Кричном горне». «Выбрасывали, Хальгард!» — крикнул Хакон, вскакивая с места и, заметавшись вокруг нас, продолжил. «А сейчас наблюдал, как, плавясь, чугун капля за каплей стекал вниз, проходил через формы, постепенно на дне горна образовывая крицу. Осталось только молотом поработать, чтобы плотнее стал. Железо хорошее, и легко с ним работать будет», — добавил потрясенный Асвёрт. «Отец учил меня разбираться». «Хм», — сдержал смешок Рерих. «Он, как и Свейн, был тем еще авантюристом. Парень мечтал пойти на Драккари, но, к сожалению, лишился нескольких пальцев на правой руке еще в детстве. Поэтому воином ему не стать. А пастбища, такому живому и тянущемуся к новому, парню были скучны. Поэтому он с радостью согласился заняться стеклом, когда конунг предложил ему это. «Ты сам говорил, что Эвелин нам послал Один. Чему ты удивляешься?» — улыбнулся Хальгард, с трудом сдерживая смех. Он привычно взял меня за руку и повел подальше от потрясенного Хакона и Асвёрта. Я же мысленно поблагодарила папу за его неуемное желание погрузить меня в историю, бабулю, которая, заметив мое детское увлечение, задаривала книгами про увлекательную химию, маме, что так отважно участвовала во всех моих экспериментах, признаться, не всегда безопасных. «Я продолжу делать бисер. Эви, ты заберешь, что уже готово?» «Да, Рерик, отнесу Анне и Тире. Может, успеют?» – задумчиво ответила, заходя в помещение. «Ты меня искал?» «Да, ты сейчас к Анне?» «Зайду», — согласно кивнула, собирая бисер в мешок. «Отдам им. Тира шустрая девочка, думаю, успеет вышить хотя бы одну тесьму бисером». «Тогда я тебя провожу», — произнес мужчина, распахивая передо мной дверь. Стоило нам отойти всего на пару шагов от кузни, он, словно волшебник, из ниоткуда достал большую кружку, полную лесной земляники. «Это тебе». «Спасибо». Смущенно поблагодарила я конунга и, втянув в себя аромат ягоды, на миг вернулась в прошлое. Лес за домом бабушки, сбор клубники, скрывающийся от меня под листиками среди травы. Как только заполним половину небольшого бидона, конечно же, с помощью бабушки Инны, перебрав ягоду от хвостиков, мы заливали ее теплым молоком и, прикрыв глаза, наслаждались непередаваемым вкусом лета. «У вас все есть? Нужно что?» – заботливо поинтересовался мужчина, прерывая мои мысли. «Да, вроде бы. Муки ты вчера принес», – ответила, подавая Хальгарду ягодку. Он, быстро склонившись, обхватил ее губами с моей ладони, задерживаясь дольше, чем требовалось. От этого вроде бы обычного действия меня охватила приятная волна возбуждения. Сердце гулко застучало, а губы пересохли. «Вкусно», — прошептал мужчина, пристально посмотрев на меня. «Да», — тихо ответила, засунув в рот горсть ягоды, чтобы не сказал лишнего, чувствуя, как мои щеки пылают от смущения. На протяжении этих месяцев Хальгард осторожно и очень нежно ухаживал за мной. Сначала я считала это просто заботой конунга, его обязанностью, да он и сам об этом говорил. Но с каждым днем он врастал в меня, делая порой совершенно незаметные подарки или помогая обжиться, поддерживая и оберегая меня, Алину и Хейду. Его присутствие стало настолько привычным, что вечерами, когда он не приходил, я нет-нет, но поглядывала на дверь в надежде увидеть мужчину. А Хальгард, он просто был. Помог мне с побелкой домика Вёльвы, предварительно засыпав вопросами, зачем мне это и для чего. Но одна бы я точно не управилась и сам участвовал в процессе, начиная с поиска подходящей травы для изготовления кисти. Гуляя со мной по лугам, он много рассказывал о жизни в общине, поделился печальной историей, как он стал конунгом и что ему пришлось пережить. Только молчал о гибели жены и ребенка. Спрашивать я не решилась. Да и Анни успела поведать мне достаточно. Конунгом он стал поздней осенью. Зима была холодной, овощей не было, ели только мясо коров, которых нечем было кормить. А еще рыбу, отварную, печеную, вяленую. Детей отпаивали молоком, лепешки и те были раз в неделю. И неудивительно, что после этого вообще не заболели. Не всем удалось выжить, в том числе жене и дочери Хальгарда. «Эви, мы почти все подготовили к торговле», — начал Хальгард, но вдруг резко замолчал. Сощурив глаза, он пристально всматривался вдаль. «Что?» — не удержалась я, глядя в ту же сторону, что и конунг, но ничего не видя. «К нам гости», — коротко ответил Хальгард. «Эви, одна не ходи по селению». «Хорошо», — устало кивнула я. «Всего месяц, как я могла спокойно передвигаться одна по общине. Почти со всеми познакомилась и вроде бы даже подружилась. Конечно, не без помощи болтушки Анни. Гудрун тоже молчала и на глаза мне почти не попадалась. И вот теперь опять без сопровождения не передвигаться. А мне надо еще столько дел сделать. И на солеварню сходить, и стекло еще. Да и к Ярвалью обещала заглянуть. Они ненадолго, — заверил меня Хальгард. — Идем, я провожу тебя. А встречать гостей не надо? Я их не приглашал. Значит, подождут. А поздно вечером, когда Алина уже спала, в домик Вельвы прибежала запыхавшаяся Анни и сообщила, что прибыл Ингвар и остановится в общине минимум на неделю, так как купцы прибудут к нашим берегам, и что все конунги и ярлы собираются тоже вскоре прибыть. Почему купцы изменили место торговли, она тоже сообщила. Дошли слухи о новинках, которые конунг Хальгард припас для торга. Кто разболтал об этом, Анни и Бруно не знают. Конунг в бешенстве, и лучше к нему не подходить. Мы, конечно, все понимали, что шило в мешке не утаить, но Хальгард хотел повременить до торга и там уже выложить бусы, стеклянную посуду, что нам удалось сделать, глиняные домики, свечки, броши, серьги, и получить за них побольше серебра и золота. А теперь есть опасения, что местные конунги и ярлы попросят отдать им подешевле. И если чужим можно и отказать, то родственникам нельзя. А их, как оказалось, у Хальгарда много. Точнее, они все здесь, так или иначе, родня.